Как бы ни приукрашивали образ учителя Куна потомки, он остается человеком во плоти и крови, человеком, наделенным огромной силой воли, но чуждым героической патетики, естественным в каждом своем слове и поступке, скромным, знакомым с мучительными сомнениями и даже немного сентиментальным. Вот и то новое качество жизни, которое открылось Конфуцию в преклонном возрасте и, возможно, было самым что ни на есть человеческим на этом свете. Традиция утверждает, что учитель на старости лет жил праздной жизнью — сяньцзюй. Конфуций, научившийся внимать творческой стихии жизни, живет в праздности. Его праздность — это, конечно, название не легкомысленного безделья, а умудренной и возвышенной недеятельности. В сущности, его праздность есть примета по-праздничному радостной работы духа, которая не закрепощает, а освобождает сознание, воспитывает возвышенный покой души. Чтобы стать свободным, человек должен не бежать от действительности, а пережить ее. «Знающий, как делать, ниже того, кто любит делать, а любящий делать ниже того, кто наслаждается делом». Учитель Кун, живущий в праздности, это отдельный, самобытный мотив конфуцианского эпоса в Китае. Праздный Конфуций наставляет. «Тот, кто честен и не лукавит, добьется того, что его наставлениям будут верить, его слова будут передавать другим, его поступкам подражать. Он будет надежен, как смена времен года. В сердце своем он вместит сердца всех людей. Он уподобится тому, кто дает голодному поесть, а умирающему от жажды напиться. Он не обнажит оружие, а люди будут в страхе трепетать перед ним. Не будет раздавать товары и драгоценности, а люди будут ценить его». Пресловутую праздность Конфуция нельзя путать ни с отдыхом, ни тем более с бездельем. Это не безделье, а нечто противоположное. Символическая полнота деяния, бесконечная деятельность, предваряющая, вмещающая в себя единичные действия. Это некий способ, как говорили в Китае, все совершать, ничего не предпринимая. Ибо всякое действие здесь есть органическая и естественная реализация жизненных свойств вещей. Ведь благородный муж для Конфуция потому и человечен, что приводит к завершению себя, приводя к завершению других, и живет одним сердцем со всем сущим. В возвышенной праздности учителя Куна человеческая жизнь присуществляется в небесную судьбу. Нет большей ошибки, чем принять Конфуциеву праздность за признак старческой усталости и тем более беспечности. Нет. Он не замечал надвигающейся старости, дух его был ясен и бодр, как никогда. Он был все еще полон решимости учиться на своих ошибках. Он не оставлял надежды стать лучше. Поистине велик был учитель Кун в те преклонные, в те вершинные годы своей жизни, всеобъятный человек, знающий начало и завершение жизненных трудов. «Я поставил своей целью путь, укрепляю силой добродетели. Нахожу опору в человечности и обретаю отдохновение в искусствах». Таков зрелый Конфуций, открывший в себе источник неизбывной радости. Конфуций, чья премудрая праздность — это единственная верная спутница удовольствия, исполнена юношеской свежести духа. Учитель Кун возвратился на родину для того, чтобы быть опорой правителю. Он не отказался и никогда не смог бы отказаться от карьеры государственного мужа. И он был все так же строг и непреклонен в своих политических требованиях. Правитель Лу не мог сообразить, как лучше использовать учителя Куна на службе, а тот не искал должности, дипломатично сообщают летописцы. Присутствие Конфуция в царском дворе имело, так сказать, чисто символическое, декоративное значение, каким, надо заметить, ему и полагалось быть по внутреннему смыслу конфуциевой судьбы. Нет никаких известий о том, что Конфуций в те годы пытался влиять на управление государством. Кажется, он почти не раскрывал рта на дворцовых аудиенциях. Во всяком случае, ученика, взявшегося разъяснять правителю детали ритуалов предшествующих династий, он строго одернул, напомнив ему, что говорить нужно только ко времени. «То, что сделано, не следует разъяснять. То, что закончилось, не следует оправдывать. То, что безвозвратно ушло, не следует осуждать». По-видимому, спустя некоторое время Конфуций окончательно оставил службу, но продолжал поддерживать связь с двором и пользоваться знаками внимания государя. Без сомнения, авторитет учителя Куна был столь велик, что даже перестав быть чиновником, он мог быть наставником первых лиц государства. Его отчуждение от властей придержащих позволяло ему, как ни странно, остаться в некотором смысле в выигрыше. Оно ограждало его от пошлости дворцового быта и дарило почти недоступное политикам право до конца быть честным в своих поступках. Чем меньше слушали его при дворе, тем тверже мог он следовать своим собственным заповедям. Знать правду и не открывать ее миру — это называется трусостью. Не обманывай государя, но умей противостоять ему. Так учителю Куну удалось то, что нечасто удается политическому деятелю. Соединить светскую церемонность с искренностью государственного мужа хотя бы и ценой отказа от политической карьеры. Ну а Айгун со своей стороны счел за благо не посягать на авторитет знаменитого учителя, покуда тот сам не требовал власти. Похожие отношения сложились у Конфуция и с первым советником правителя Цзи Канцзы. У Конфуция было более чем достаточно поводов не верить в добрые намерения этого корыстного вельможи, озабоченного лишь приумножением своих доходов и мощью своего войска. Советы Конфуция, обращенные к Цзи Канцзы, это череда плохо скрытых обвинений диктатора в самоуправстве и алчности. Так на вопрос Цзи Канцзы, как нужно управлять страной, Конфуций отвечает: «Управлять значит исправлять. Исправьтесь сами, и никто среди ваших слуг не посмеет не быть прямым». Конечно, сам по себе призыв «исцелись сам» звучал достаточно безобидно, да к тому же, и Цзи Канцзы, конечно, это знал, в нем сошлась вся жизненная философия учителя Куна. В странном и даже несколько двусмысленном положении оказался учитель Кун в последние годы жизни. Порой кажется, что ему приходилось отстаивать свои идеалы, делая их заведомо недостижимыми. Не на службе и не в отставке, всем знакомый и никем не узнанный, живущий среди людей и одинокий, что это был за человек? Пророческими оказались шутливые слова его современника «Велик учитель Кун». Он постиг все науки, но ни в одной не составил себе имя. Человек без послужного списка, без привычек, пожалуй, даже без мировоззрения, живущий ровно и просто, так, как нельзя жить. Педантизм был способом общения Конфуция с миром и, надо сказать, общения легкого и общепонятного. Что может быть проще и удобнее отношений с безупречно вежливым человеком? Но педантизм всегда маска, и безупречная вежливость равнозначна полному сокрытию внутреннего мира личности. Педантизм Конфуция есть пластический образ немоты, знак самоскрывающейся жизни духа. Неизбежно обманчивый, как обманчива всякая видимость. Но в высшей степени правдивый, как правдива всякая сообщительность между людьми. Живое и деятельное безмолвие церемонного жеста осталось последним словом учителя Куна. Принято считать, что Конфуций всегда предлагает выбор — либо выходить в свет, либо скрываться от света. Но мы уже могли заметить, что в жизни учителя Куна одно не отрицало другого. Такая жизненная позиция — быть светским человеком, оставаясь одиноким — позднее имела в Китае немало сторонников. Конфуций, стоящий на краю могилы, был как никогда далек от своей заветной цели. И все же он был как никогда спокоен. Ему открылась окончательная истина его жизни — следовать велению сердца, не изменяя жизненным предписаниям. Он знал, что в самоотречении воли таится и высшая награда, что свободен тот, кто принимает неизбежное и дает звучать одному вечно ускользающему напеву среди всех голосов земли. Он открыл мир, который никто не мог разрушить. Он сам создал себе свой вечный памятник, жизнь, притворившуюся в культуру. Теперь ему оставалось сделать последний шаг — войти в этот правдоподобно обманчивый мир и обрести бессмертие. Ибо бытие неизбежно имеет конец, но смысл бытия неисчерпаем.